Кажется, я уже познакомил читателя с Осипом Петровичем. Только, боюсь, неумышленно не дал ли я об нем худого мнения, которого, право, я сам вовсе не имел. Не все хорошо в людях, не все и худо. Слабость, которую разделял он с большой частью людей, занимающих в Петербурге высшие места, конечно, являлась в нем несколько в преувеличенном виде. Он любил двор до обожания, и для получения милости царя, или даже хорошего расположения его, или даже хорошего расположения его приближенных, готов он был все делать. Знакомые его могли на нем, как на барометре, справляться о состоянии придворной атмосферы. Готовые мнения получал он прямо из дворца или из кабинета Спиранского и никаких других себе не позволял. Я помню сначала, как он с женой не произносил никогда имени Наполеона без почтительного восклицания. Некоторое время, гораздо позже и то недолго, либеральные идеи были в моде при дворе. Из раболепного подражания находил он тогда холопские чувства в некоторых баснях Крылова. Что это все доказывает, если не верноподданничество, которое с нынешними испорченными понятиями только может казаться странным? Корыстолюбие его, впрочем, весьма умеренное, никто не думал порицать. Всякий знал, что он предается ему не с намерением обогатиться, не из алчности к прибыли, а для поддержания высокого сана, на который был он поставлен. Если бы император Александр был пощедрее к своим министрам, то некоторым из них не нужно было бы прибегать к средствам, не совсем одобряемым строгую нравственностью. Казадавлев был литератор и член Российской академии. Ему нужно было щегольнуть словесностью в министерстве своем. Для того учредил он при нем газету под именем «Северной почты» и сам наблюдал за ее изданием. Весьма мало заграничных известий помещалось в сей газете. Все из опасения, чтобы не прорваться. Зато все столбцы ее наполнялись статьями о свекловице и кунжуте и о средствах из сих растений выделывать сахар и масло. После того начали появляться в ней мериносы, шерсть и суконные фабрики. Запретительная система была тогда во всей своей силе, и он старался доказывать, сколь выгодно произведения иностранной промышленности заменять отечественными. Я не скрыл его недостатков. После того грешно было бы умолчать о его любезных в столичном мире редких свойствах. Он был поистине добрейший человек. Не знал ни злобы, ни зависти. Надобно было видеть его радость, когда узнавал он о чьем-нибудь повышении, о чьих-либо успехах. Когда же самому удавалось ему выпрашивать награды, спасать кого от беды, то он совершенно бывал счастлив. Без всякого притворства был он исполнен религиозных чувств. После, конечно, это пригодилось ему, но он показывал набожность, когда еще она не была в моде. Как было разгадать его? Он был умен, щедр, просвещен, добр, христолюбив, а со всем тем, может быть, добротою сердца своего, измеряя пучину благостей Господней, он более надеялся на милосердие его, чем на правосудие. Со мною продолжал быть он ласков, когда сделался министром. Но по наговору окружающих, почитая меня человеком неуживчивым, вечно недовольным, слышать не хотел, чтобы иметь меня под своим начальством. Министерство полиции составленная только из двух департаментов, полиции исполнительной и медицинской, было чрезвычайно сильно небольшой прибавкой, в нем сделанную, как иногда в письме постскриптум, изображает всю важность цели его. Сия прибавка названа особою канцелярией. Многие видели в ней возрождение тайной канцелярии, стыда и ужаса прошедших времен России, при коронации Александра его благостью уничтоженной. Для чего было создавать ее вновь? Посредством ее что можно было узнать и удерживать? Вся Россия сделалась нескромную, злилась на государя своего, а все-таки, без памяти его любя, готова была ему всем пожертвовать. Со времен царя Ивана Васильевича Грозного секретную этой частью почти всегда у нас заведуют немцы. Мы находим в истории, что какой-то Колбе, да еще пастор Вестерман и многие другие пленники, желая мстить русским за их жестокости в Лифляндии, добровольно остались при их мучителе и составляли из себя особого рода полицию.